Глава вторая. Соблазны и опасности трейдинга. В январе 1994 года я получил приглашение выступить на посвященной трейдингу конференции в Чикаго, которую спонсировал журнал Futures Magazine. На одном из ланчей моим соседом за столом оказался редактор крупного издательства, которое специализируется на выпуске книг по трейдингу. Мы вели оживленную беседу о том, почему такое малое число трейдеров добивается успеха на рынке, включая тех, кому удалось многого достичь в других сферах. Издатель задал мне вопрос, можно ли, на мой взгляд, объяснить этот феномен тем, что людей приводит в трейдинг изначально неверная мотивация? Привлекательность. Я задумался над вопросом. Согласен, что многие типичные причины, в силу которых человек начинает торговать, это тяга к действию, эйфория, желание стать героем, жажда получения признания, всегда сопутствующего победителям, равно как и возможность пожалеть себя и получить сочувствие от других после поражений. Создают проблемы, в конечном итоге сказывающиеся на работе трейдера и мешающие успеху. Однако истинные причины привлекательности трейдинга имеют более глубокий и универсальный характер. Трейдинг является видом деятельности, который предлагает человеку неограниченную свободу творческого самовыражения, которой большинству из нас так недостает в повседневной жизни. Издатель спросил, что я имею в виду под этим. Я пояснил, что почти все существующие в трейдинговой среде правила созданы нами самими. На рынке существует не так уж и много ограничений, ставящих рамки нашему самовыражению. Естественно, необходимо соответствовать формальным условиям, вроде членства на бирже, без которого нельзя торговать на площадке, или внесения на счет минимального финансового депозита, служащего маржевым обеспечением при совершении сделок. Во всех остальных случаях, когда вы уже готовы приступить к трейдингу, ваши возможности, в смысле свободы действий, абсолютно ничем не ограничены. Я продолжил объяснение на примере из моей собственной практики. Несколько лет назад один из слушателей моего семинара подсчитал, что совокупное число спредовых комбинаций фьючерсов на бонды, бондовых опционных контрактов и наличного рынка долговых обязательств превышает 8 миллиардов. Добавьте сюда временную составляющую, зависящую от вашего прочтения рыночной ситуации, и число возможных вариантов торговли приблизится к бесконечности. Издатель помолчал какое-то время, а потом спросил: «Так почему доступ к неограниченной среде чуть ли не обязательно должен всегда заканчиваться провалом?» Я ответил: «Потому что неограниченные возможности вместе с неограниченной свободой действий, нацеленных на извлечение выгоды из этих возможностей, ставит человека перед лицом единственных в своем роде проблем, и лишь немногие способны осознать их наличие, без чего разрешение немыслимо. Нельзя преодолеть препятствие, если не знаешь, в чем оно заключается». Сама по себе свобода – замечательная вещь. Все мы естественным образом стремимся к ее обретению. Но это вовсе не означает наличие психологических ресурсов для эффективной работы в условиях почти ничем не ограниченной среды, которая обладает потенциалом причинения огромного ущерба. Практически все трейдеры нуждаются в коррекции сознания независимо от уровня их образования, интеллектуальных способностей и того, насколько успешным опытом торговли они обладают. Подобная работа над собой подразумевает формирование внутренней ментальной структуры, обеспечивающей поддержание оптимального равновесия между свободой действий и существующим потенциалом среды, который чреват как финансовым, так и психологическим ущербом, как прямым возможным следствием этой свободы. Формирование такой ментальной структуры – дело непростое, особенно если качество, которое вы желаете себе привить, – находятся в противоречии с тем, во что вы уже верите. Для тех из нас, кто хочет стать трейдерами, процесс выработки соответствующего мышления неизбежно осложняется вследствие противодействия всего того, что накопилось в сознании с самых ранних этапов нашей жизни. Все мы рождаемся и вырастаем в определенной социальной среде. Социальная среда – общество, будь то семья, город или страна, предполагает наличие структуры. Социальные структуры включают в себя правила, ограничения, набор представлений. Все это образует некий поведенческий код, который ограничивает возможность самовыражения личности в пределах данной социальной структуры. Причем социальные ограничения в большинстве своем были сформированы еще задолго до нашего рождения. Это значит, что к моменту нашего появления на свет социальная структура, регулирующая большинство личностных проявлений, уже плотно укоренилась и действует. Нетрудно понять причины возможного конфликта между потребностью общества в структуризации и стремлением личности к самовыражению. Каждому, кто желает овладеть искусством трейдинга, приходится иметь дело с таким же фундаментальным противоречием. Задайтесь вопросом, что в плане личностного самовыражения объединяет всех рожденных на нашей планете детей, вне зависимости от места рождения, культурных традиций и социальных условий? Ответ – любознательность. Каждому ребенку присуща любознательность. Каждый ребенок жадно стремится ко всему новому. Детей можно назвать маленькими обучающимися машинами. Давайте поговорим о сущности любознательности. На базовом уровне она представляет собой силу. Точнее выражаясь, это направленная изнутри сила, благодаря которой отпадает необходимость в дополнительной мотивации при обучении ребенка. Предоставленные самим себе дети естественным образом исследуют то, что их окружает. Более того, эта направленная вовне сила обладает индивидуальной программой действий. Другими словами, объектом любопытства разных детей становятся разные вещи. Есть внутри каждого из нас что-то, определяющее направление процесса нашего познания. Даже маленьким детям точно известно, чего они хотят, а чего нет. Взрослые обычно удивляются, сталкиваясь с проявлением индивидуальности у маленького ребенка. Они полагают, что содержание внутреннего мира маленького человека лишено индивидуального начала. Но как еще дети могут выразить свою индивидуальность, помимо проявления наличия или отсутствия интереса к окружающему? Это направленное на внешнее проявление интереса я называю силой естественного притяжения. Объектами естественного притяжения становятся вещи, к которым мы проявляем неподдельный интерес. Наш огромный и полный разнообразие мир предлагает массу возможностей для получения знаний и обретения опыта. Однако из этого не следует, что мы испытываем стихийное желание узнать и испытать все возможное. Налицо наличие некого внутреннего механизма, делающего нас естественно избирательными. Каждый из нас, наверное, мог бы составить длинный перечень вещей и явлений, которыми он совершенно не интересуется. Я бы точно смог. Можно составить еще один список и включить в него все, к чему вы проявляете минимальный интерес. Наконец, в третий список войдут вещи, вызывающие в вас жгучий интерес. Само собой разумеется, что с повышением уровня заинтересованности объем списков будет уменьшаться. Откуда исходит страстный интерес? На мой взгляд, он возникает в глубинных пластах нашего бытия, соответствующих уровню нашей истинной идентичности. Его корни лежат в той сфере нашей сущности, которой приобретаемые в процессе социального воспитания личностные характеристики не имеют никакого отношения. Опасности. Конфликтный потенциал обретается на глубинных уровнях сознания. Социальная структура, в которой мы родились и выросли, может быть восприимчива к нашим внутренним потребностям и интересам, но подчас она совершенно индифферентна к ним. Скажем, родившись в семье успешных профессиональных спортсменов, вы можете испытывать тягу не к спорту, а к классической музыке. Возможно, у вас есть прекрасные физические данные для серьезных занятий спортом, но тянет вас не на спортивную площадку, а в концертный зал. Присутствует ли здесь возможность конфликта? На ребенка, растущего в типичной семье, оказывается сильное давление со стороны членов семьи, которые пытаются принудить его следовать стезе родителей, старших братьев или сестер. Они делают все возможное для того, чтобы привить ребенку определенные качества и максимально развить его физические способности. Они отговаривают своего младшего родственника от стремления следовать собственным интересам. В конце концов, ребенок вынужден подчиниться, дабы избежать остракизма и не стать изгоем в своей семье. Поступая в соответствии с пожеланиями старших, ребенок испытывает психологическое напряжение, несмотря на то, что и среда, и все, чему его учили, казалось бы, благоприятствует спортивной карьере. Незадача в том, что ему не дают стать тем, кем он является на самом деле. Такого рода конфликты, в основе которых лежит несоответствие внутренней психологической данности условиям внешней среды, случаются сплошь и рядом. Я бы сказал, что многие, если не большинство людей, вырастают в семьях и культурной среде, которые практически не оказывают ненасильственной поддержки стремлению выразить себя тем или иным оригинальным способом. В таких случаях отсутствие поддержки не ограничивается недостаточным одобрением и стимулированием. Это может вылиться в прямое отрицание способа, посредством которого мы стремимся к самовыражению. Рассмотрим в качестве примера вполне типичную ситуацию. Малыш впервые в жизни обращает внимание на эту вещь, скажем, на вазу, стоящую на кофейном столике. Он испытывает чувство любопытства, некая внутренняя сила принуждает его исследовать этот предмет. Будто какая-то сила создает в его голове вакуум, который обязательно должен быть заполнен объектом его внимания. Поэтому, зафиксировав взгляд на цели, он ползком преодолевает пространство гостиной и с трудом, ухватившись ручонками за край столика, все-таки встает на ноги. Пытаясь сохранить равновесие, он одной ручкой держится за край стола, а вторую протягивает к вазе, и в этот момент до него доносится вопль: «Нет, не трогай это!» Испугавшись, ребенок падает на спину и заливается слезами. Это совершенно обычный эпизод, случающийся во всех семьях, причем избежать одергивания ребенка невозможно. Дети не имеют абсолютно никакого представления о том, что некоторые действия могут быть чреваты физическими травмами, а некоторые вещи, вазы, например, обладать ценностью. Способность различать опасности и разбираться в ценности вещей крайне важна, и ребенку следует преподать эти важные уроки. Однако здесь мы имеем дело с ареалом действия чрезвычайно значительных психологических сил, напрямую влияющих на нашу способность к самодисциплине и концентрации внимания, то есть качеств, которые необходимы нам для достижения успеха в трейдинге. Что случается, когда нас лишают возможности выражать себя так, как нам хочется, или принуждают к деятельности, не соответствующей процессу естественной избирательности? Такое переживание расстраивает нас. Человек, будучи расстроенным, утрачивает состояние равновесия. Но что именно выходит из состояния равновесия? Нарушению равновесия по определению предшествует состояние сбалансированности чего-то с чем-то. В данном случае речь идет о соответствии внутренней среды сознания с внешней средой, с которой мы имеем дело в нашей жизни. Выражаясь иначе, наши потребности и желания генерируются в среде сознания, а реализуются во внешней среде. Гармоничное сочетание двух этих сред означает сохранение внутреннего равновесия и переживание чувства удовлетворения или счастья. При нарушении гармоничного взаимодействия внутренней среды сознания и внешней среды мы обычно переживаем неудовлетворенность, гнев, разочарование, в общем, все то, что принято называть эмоциональным страданием. Почему, не получив желаемого и лишившись свободы самовыражения, мы испытываем эмоциональные страдания. Согласно моей теории, потребности и желания создают в сознании вакуум. Наша Вселенная устроена так, что в ней не допускается наличие пустоты. Пустота обязательно должна быть заполнена чем-то. Несколько столетий назад философ Спиноза заметил: «Природа не терпит пустоты». Примечание диктора. На самом деле фраза принадлежит Аристотелю. Суть смысла поговорки «голь на выдумке хитра» в том, что необходимость создает в сознании внутреннюю пустоту, вакуум, который Вселенная, если угодно космический разум, заполняет инспирирующими мыслями, если ваш разум в состоянии воспринять их. Мысли, в свою очередь, инспирируют волевую сферу, и это выливается в некие действия по реализации того, в чем вы нуждаетесь. В этом смысле среда нашего сознания функционирует, на мой взгляд, так же, как и вся Вселенная в целом. Распознав потребность или желание, мы стремимся заполнить вакуум посредством своего переживания во внешней среде. Невозможность заполучить объект желания или удовлетворить потребность ведет к ощущению недостаточности, как будто мы не есть нечто целое и нам чего-то не хватает. Мы утрачиваем состояние равновесия и испытываем эмоциональное страдание. Может ли наше сознание смириться с образованием вакуума? Попробуйте отобрать у ребенка игрушку до того, как он перестанет с ней играть. Естественной реакцией будет эмоциональная боль, независимо от причин, которыми вы руководствовались. К моменту 18-летия число прожитых на этой планете дней достигает значения в 6570. В среднем несколько раз в день типичному ребенку приходится выслушивать фразы вроде: «Нет, этого делать нельзя», «Не делай это так», «Делай вот так», «Не сейчас», «Я подумаю над этим потом», «Дам тебе знать», «Этого не получится», «С чего ты взял, что ты сможешь это сделать?» «Ты должен сделать это, у тебя нет выбора». И это еще не самые жесткие выражения, в которых всем нам когда-то отказывали в возможности индивидуального самовыражения. Даже если подобные слова долетали до наших ушей всего пару раз за день, то к моменту достижения зрелости число таких отрицаний достигло нескольких тысяч. Я определяю это как отторгнутые импульсы, которые можно назвать и заблокированными. Они базируются на внутренних потребностях, истоки которых коренятся в глубинных пластах нашей идентичности в процессе естественной избирательности. Какова судьба всех этих отторгнутых и нереализованных импульсов? Может, они просто исчезают бесследно? В принципе, это возможно, но лишь при условии некоего сглаживания проблемы, когда мы или кто-то другой сделаем что-то для восстановления баланса ментальной среды. Что может помочь нам вновь обрести уравновешенное состояние сознания? Есть целый ряд способов. Ребенку проще всего было бы расплакаться. Плач можно рассматривать в качестве примера естественного механизма улаживания конфликтных ситуаций, благодатной почвой возникновения которых являются отторгнутые, нереализованные импульсы. Ученые обнаружили, что слезы состоят из негативно заряженных ионов. Позволив себе выплакаться, мы полностью избавимся от отрицательной энергии и восстановим внутренний баланс, даже если первоначальный импульс останется нереализованным. Трудность заключается в том, что в большинстве случаев естественный ход событий прерывается и не происходит сглаживания отторгнутых импульсов, по крайней мере, до тех пор, пока мы не выйдем из детского возраста. У взрослых найдется множество причин препятствовать тому, что их дети, особенно мальчики, плачут. Не меньше причин найдется у них и для того, чтобы отказаться от объяснений детям, с какой стати их заставляют делать то, что им не нравится. Впрочем, даже если они попытаются объяснить, нет никаких гарантий, что это у них получится, и внутреннее равновесие ребенка будет восстановлено. Что случится, если не удастся сгладить отторгнутые импульсы? Они постепенно накапливаются и рано или поздно заявляют о себе при помощи целого ряда поведенческих моделей, проявления которых не поддаются контролю и имеют характер наркотической зависимости. Простое правило гласит: все, чего мы были лишены в детстве, во взрослом возрасте с легкостью превращается в зависимость. Скажем, многим людям болезненно и небезразлично, обращают ли на них внимание или нет. Имеется в виду те, кто способен на все ради привлечения внимания к собственной персоне. По большей части это объясняется недостатком внимания со стороны взрослых, испытанного в детские годы, или тем, что внимание не уделялось им тогда, когда они больше всего в нем нуждались. В любом случае, депривация, от латинского «deprivatio» – потеря, лишение, психическое состояние, при котором люди испытывают недостаточное удовлетворение своих потребностей, ведет к накапливанию не находящей выхода негативной энергии, которая побуждает к действиям, направленным на удовлетворение пагубных привычек. Нам нужно разобраться с тем, каким образом нереализованные, блокированные импульсы, которые есть у всех нас, сказываются на дисциплине и способности сохранять концентрацию. Меры безопасности. Для успешной работы в среде финансовых рынков мы нуждаемся в определенных правилах и ограничениях, которые помогают управлять поступками. Очевидным свойством трейдинга являются присущий ему риск нанесения трейдеру ущерба несоизмеримо большего, нежели он может себе представить. Есть много типов сделок, риск потерь по которым практически не ограничен. Чтобы избежать катастрофы, надо сформировать особый внутренний строй ментальной дисциплины и выстроить перспективу, которая поставила бы поведение на службу нашим интересам. Такая внутренняя структура должна существовать в каждом из нас, так как рынок, в отличие от человеческого общества, не создает ее. Структура функционирования рынка имеет форму поведенческих моделей, указывающих на возможность покупки или продажи. Но здесь все и заканчивается простым указанием возможности. Что касается всего остального, то с позиции отдельного трейдера не существует формализованных правил, определяющих его поведение. Дело усложняется отсутствием в трейдинге понятий начала, середины и конца, которые присутствуют буквально во всех остальных привычных для нас видах деятельности. Это крайне важное свойство трейдинга, которая чревата глубокими психологическими импликациями. Рынок можно сравнить с рекой, находящейся в непрестанном движении, которому нет начала, середины и конца. Цены изменяются даже тогда, когда рынки закрыты. Не существует правила, по которому цена открытия дня должна совпадать с ценой закрытия предыдущей торговой сессии. Ничего из того, чем мы занимаемся в повседневной жизни, не может пригодиться при подготовке к эффективной работе на безграничном рынке. Даже азартным играм присуща определенная структурированность, что делает их намного менее опасными по сравнению с трейдингом. Например, решив поиграть в блэкджек, мы первым делом должны определиться с размером ставки. К этому нас принуждают правила игры. Если мы не определимся со ставкой, то нас к игре не допустят. В трейдинге никто не собирается заставлять вас решать, каким количеством денег следует рискнуть при совершении той или иной сделки. Здесь мы имеем дело с нелимитированной средой, где в любой момент может произойти все, что угодно. Только стабильные успешные трейдеры имеют обыкновение рассчитывать риск еще до входа в рынок. Для всех остальных предварительное определение риска означает столкновение с реальностью, в соответствии с которой исход каждой сделки вероятностен, то есть сделка может обернуться неудачей. Хронические неудачники делают все возможное для того, чтобы уйти от принятия реальности, согласно которой, как бы хорошо ни выглядела сделка, по ней все равно можно много потерять. В отсутствие внутренней структуры, принуждающей трейдера думать в ином ключе, он продолжает оставаться уязвимым для разного рода оправданий, обоснований и искаженных логических построений, позволяющих ему при открытии позиции верить в то, что она не может быть убыточной. И такая вера делает предварительный расчет риска излишним. Во всех азартных играх четко прослеживается начало, середина и конец. Охота их базируется на последовательности ряда событий, определяющих результат игры. Приняв решение о входе в игру, нельзя отменить его, вы уже стали частью процесса. В трейдинге все по-иному. В трейдинге цены находятся в постоянном движении. Вы сами определяете момент открытия позиции. Находитесь в ней до тех пор, пока вам угодно, и закрываете сделку, когда посчитаете нужным. Безотносительно того, что вы планировали или хотели сделать, в дальнейшем могут проявиться различные психологические факторы, которые способны отвлечь, сбить с толку, нагнать страху или, наоборот, заставить поверить в собственную неуязвимость. Иными словами, спровоцировать вас на беспорядочные и непреднамеренные действия. Правила азартных игр, предусматривающие формальный финал, принуждают участников активно проигрывать. Угодив в полосу невезения, вы не можете продолжать проигрывать, не приняв осознанного решения о продолжении игры. За окончанием каждой игры следует начало новой, и приходится вновь и вновь ставить на кон деньги, доставая купюры из бумажника или двигая фишки на середину стола. В трейдинге нет формального финала. Рынок не может вывести вас из сделки. Если ваше сознание не структурировано соответствующим образом и не позволяет закончить сделку выгодно, вы можете превратиться в пассивного неудачника. Это означает, что, оставаясь в убыточной позиции, ничего не надо делать для того, чтобы продолжать терять деньги. Даже нет нужды наблюдать за изменением цены. Можно просто проигнорировать ситуацию. Рынок сам заберет все ваши деньги. Одно из многих присущих трейдингу противоречий заключается в том, что от него одновременно исходят и благословения, и проклятия. Благословение в том, что, возможно, впервые в жизни мы полностью контролируем все, что делаем. А проклятие заключается в отсутствии внутренних рамок и правил, направляющих или структурирующих наше поведение. Неограниченные свойства рыночной среды требуют действий, в определенной мере сдержанных и контролируемых, по крайней мере, если мы рассчитываем на стабильный успех. Структура, в которой мы нуждаемся для управления поведением, должна возникнуть в нашем сознании вследствие сознательного акта свободной воли. Именно здесь лежит корень многих проблем. Мне неизвестны причины, по которым мы попадаем в зависимость от бессистемных вознаграждений. Возможно, дело в вызывающих состояние эйфории химических соединениях, которые вырабатывает наш мозг при переживании неожиданного и приятного сюрприза. Если вознаграждение бессистемно, мы не можем точно знать, когда получим его, поэтому нетрудно продолжать тратить энергию и ресурсы в надежде на повторение чудесного переживания нечаянной радости. В сущности, у многих людей это может перерасти в зависимость. С другой стороны, когда ожидание некоего результата оказывается напрасным, мы чувствуем разочарование и досаду. Если мы продолжаем действовать в том же направлении, не получая желаемого, рано или поздно нам надоест испытывать эмоциональные страдания. Проблема любой зависимости в том, что она не оставляет нам выбора. Насколько зависимость доминирует над сознанием, настолько фокус внимания и усилия направлены на ее удовлетворение. Все прочие возможности для удовлетворения других наших потребностей, присутствующие в той или иной момент времени, вроде необходимости относиться с доверием к собственным действиям и не слишком подвергаться риску, либо игнорируются, либо отвергаются. Мы бессильны делать что-то, кроме как удовлетворять потребность, в зависимость к которой попали. Для трейдеров особенно губительна зависимость от случайных побед, так как она оказывается еще одним источником противодействия созданию ментальной структуры, способствующей обретению стабильности. Проблема. Внешний контроль против внутреннего контроля. В процессе воспитания мы были запрограммированы на функционирование в условиях социальной среды, что означает овладение определенными стратегиями мышления для удовлетворения наших потребностей и желаний, нацеленных на социальное взаимодействие. Мы не только научились полагаться друг на друга при реализации потребностей и желаний, чего невозможно добиться в одиночку, но и в процессе обучения мы освоили различные манипуляционные техники для достижения социально обусловленного контроля над другими людьми, дабы их поведение отвечало нашим интересам. Рынок может казаться социальной областью, поскольку в его работу вовлечена огромная масса людей. Но это впечатление ложно. Если, живя в современном обществе, мы учимся учитывать интересы других, то для рыночной среды, хотя и являющейся неотъемлемым сегментом современного общества, характерна психологическая дикость. Здесь каждый сам за себя, будь то мужчина или женщина. Дело не только в том, что мы зависим от рынка, от которого рассчитываем дождаться того или иного движения цены, но и в том, что чрезвычайно сложно, если не невозможно, контролировать или управлять его действиями. Как нам быть, если, научившись в процессе реализации потребностей и желаний контролировать и управлять средой, неожиданно для себя мы оказываемся в новой для нас рыночной среде, которая живет по совершенно другим законам? Это все равно, что очутиться в лодке без весел. Одной из фундаментальных причин катастрофических неудач на рынке столь огромного числа успешных людей является то, что своими победами они частично обязаны отточенной способности манипулировать и управлять социальной средой, добиваться от нее желаемого. Всем нам в достаточной степени присуще умение подчинять внешние обстоятельства своей ментальной, внутренней среде. Дело в том, что на рынке все эти приемы не работают. Рынок не реагирует на попытки манипулировать им, конечно, если вы не глава центрального банка. Тем не менее, в наших силах контролировать восприятие и истолкование рыночной информации, равно как и собственное поведение. Вместо того, чтобы тщетно пытаться управлять окружающим и приводить его в соответствие с нашими представлениями о резонности или истинности, можно научиться контролировать самих себя. Взяв под контроль собственное сознание, можно воспринимать информацию под наиболее объективным углом зрения и структурировать ментальную сферу таким образом, чтобы наши действия всегда отвечали нашим интересам. Проблема. Зависимость от случайных вознаграждений. В целом ряде исследований по психологии описывается любопытный эффект воздействия на обезьян бессистемными вознаграждениями. Например, когда обезьяна получает награду за каждое правильно выполненное задание, она быстро обучается ассоциировать конкретный результат с приложенными для его достижения усилиями. Вскоре после прекращения выдачи вознаграждения она отказывается от выполнения задачи. Обезьяна не будет тратить энергию на действия, которые, как она выяснила, не приносят приятных плодов. Однако реакция обезьяны на прекращение выдачи поощрительных призов оказывается совершенно иной, если вознаграждать ее не системно, а по случайной схеме. После того, как вы прекратите вознаграждать ее усилия, бедной обезьяне никак не понять, что она уже ничего не получит после выполнения задания. Каждый раз, когда она получала награду, это оказывалось для нее сюрпризом. Следовательно, с точки зрения обезьяны, нет причин саботировать задание. Обезьяны продолжают трудиться, уже не получая за это никаких вознаграждений. Глава 3.